Норвегия. Родители детей много работают. Рано утром мама спускается по лестнице, я слышу ее уверенные шаги. Она открывает дверь в мою комнату и кидает детей ко мне в постель. Девочки прижимаются ко мне. Время 5:30. «Спать они больше не могут, проснулись», — говорит она и закрывает дверь. «Поспим еще немного», — шепчу я им. «Дуэрме, дуэрме, негрита, кету мама, эста эн эль кампо негрита». Я пою им. Они засыпают еще на час. Сегодня будет длинный день. Аргентина. У Лолы дни были длинные и жаркие. Все спали сиесту. Когда солнце стояло в зените, было 50 градусов, даже в тени под деревьями. Лола спала сиесту каждый день, а мы никогда не хотели спать. «Если вы не собираетесь спать, идите наружу. Спальня для сна», — говорила Лола. «Самое главное — следить за дверью. Нельзя было, чтобы внутрь пробрались животные или насекомые. Иногда, если мы были недостаточно осторожны, в комнату проникали лягушки или сверчки. Тогда уснуть было невозможно. Их было так трудно выгнать. Невозможно было понять, где они. Мы пользовались фонариками, чтобы выследить ползучих. Однажды вечером после особенно жаркого дня Сиси и я лежали в кровати с фонариком. Мы смеялись и болтали. Вдруг послышался резкий пронзительный звук. Шшш. Я посветила туда, оттуда шел звук. Свет попал на длинную, испуганную змею. Ядовитая гремучая змея. Она ползла к нам, раскрыла пасть и зашипела. Мы закричали, и Лола прибежала. Увидела змею, убежала и вскоре вернулась с длинным ножом. Лола перерубила змею пополам. «Надо было следить за дверью», — возмутилась она. Сиси и я должны были взять по куску змеи. Мы едва смогли пронести ее через двор. Лола развесила змеиное тело сушиться на крюках, вбитых в дерево. «А то она уползет через пару часов», — строго сказала она. Через неделю змея высохла. Лола продала кожу мужчине, который шил из нее сандалии. Дети из джунглей приходили играть с нами. Это были 3 мальчика нашего возраста. Лола ушла спать сиесту. «Мы будем делать кое-что опасное», — сказали мальчишки, и направились к озеру. Мы тихонько пошли за ними. Прошли мимо Транкуэра, входа в Лолин рай. Забор, отделяющий запретную территорию. Все, что было по ту сторону, во время сиесты звуки животных были тише. Мы видели сов, спящих под солнцем. Мы видели, как мальчики исчезли в высокой траве, окружавшей озеро. Слыша их речь и смех на гуарани, мы шли за ними в нескольких метрах позади. Земля озера была мягкой и влажной. Ходить по ней босиком было приятно. Вдруг они закричали нам: «Трусишки, идите сюда!» Мы пробили себе тропинку в высокой траве и вышли прямо к ним. Они стояли с палками в руках. Рядом на земле спали 5 крокодилов. «Найдите себе палку!» — сказал тот, что звался Алехандро. «Трусишки, трусишки!» Мы нашли по палке. «Делайте вот так!» — сказал Алехандро и ударил крокодила по голове. Крокодил медленно открыл глаза, открыл пасть. Мы увидели огромные зубы и толстый розовый язык с белым налетом. Нас трясло. Мальчики смеялись. «Трусишки, трусишки!» — кричали они. Крокодил уставился на нас на несколько секунд. Затем медленно пополз в воду и исчез. Мы закричали и побежали. Мальчики смеялись, они не бежали. Они продолжали кричать: «Трусишки, трусишки!» Сиси и я помчались домой к Лоле. Она все еще спала. Через несколько дней мы снова играли с мальчиками. Сиси и я пообещали, что ударим крокодила. Мы направились в запретную зону. Там спали крокодилы. Сиси и я били крокодилов по головам, пока мальчики смотрели на нас. Один за другим крокодилы просыпались и уходили в воду. Мы били и били и били. Норвегия. Мама девочек остается сегодня дома. Мне нужно немного покоя. «Погулять», — написала она на листке. Я смотрю на часы. 9. Пока одеваю девочек, пытаюсь перекинуть план. Сначала прогулка. Когда они заснут, я смогу дойти до библиотеки. Там почитаю немного к экзамену по норвежскому. Когда проснутся, поиграем в детской библиотеке. Когда им это надоест, снова пойдем гулять. Надеюсь, сегодня встречу Монику. Я кутаю девочек в теплую одежду. Улицы покрыты льдом. Я выкатываю коляску на улицу. Девочки засыпают мгновенно. Как раз в тот момент, когда они засыпают, я скольжу. Скатываюсь по улице так быстро, что становится страшно. Сердце бешено колотится. Я почти падаю. Я почти теряю коляску. Женщина строго смотрит на меня. «Все в порядке?» – спрашивает она. «Все хорошо, спасибо», – отвечаю я. Пока мы с коляской медленно скользим дальше. Я цепляюсь изо всех сил. Справляюсь. Иду. Девочки спят. Мужчина счищает лед с заднего стекла своей машины. Садится внутрь, скребет боковые зеркала, заводится и уезжает. Гул мотора постепенно стихает. Воздух пахнет Гломой. Я мерзну. Девочки спят. Я подхожу к Гломе. Мне нравится смотреть здесь на реку и небо. Внутри себя я говорю с рекой. «Скажи мне, что с моей семьей? Все хорошо? Что с моими друзьями? Все в порядке? Что они в безопасности? Милая река, утешь меня, утешь меня». Мальчик сидит на санках. Отец тянет его за собой, быстро скользя по льду. Им нравится на льду. Там, где я выросла, льда не было. Был асфальт и 18 миллионов человек в городе. Летом я бывала в джунглях. С Лолой, почти без людей. Только миллион комаров, лягушек и кузнечиков. Лед вырывает меня из мыслей. Я снова скольжу. Наверное, стоило надеть другие ботинки, такие с острыми шипами снизу. Они говорили на курсах норвежского. Шипы и лед – мои новые друзья и враги в Норвегии. Так далеко от Лолиных босых ног и сандалий, тут невозможно думать ни о чем, кроме льда и твердой земли под ногами. Сейчас нельзя думать о Лоле и джунглях. Когда идешь по льду, нужно думать только о льде. Аргентина. Мы с Сиси были городскими. Мы носили обувь. А дети в джунглях бегали босиком. Кожа у них на ступнях была грубая, как кожа на сандалиях. Они, конечно, смеялись над нами. «Орико сапоту?» – спрашивали они, указывая на наши ботинки. «De Buenos Aires Bia», – отвечали мы. Нам ужасно хотелось быть похожими на них, и мы снимали обувь. Каждое лето одно и то же. Сначала было больно, ноги привыкали недели две, не меньше. Самое приятное было ходить по куриным какашкам. Они всегда лежали во дворе, маленькие серые и белые комочки. Когда мы наступали на них, они вжимались между пальцами, как мягкий крем. Куриный помет был холодным и нежным, а вот кукурузные зерна и красная обжигающая земля – это было хуже. Она жгла ступни, как огонь. В Буэнос-Айресе, конечно, я носила обувь, но не простую, а ортопедическую. Врач сказал, что мои ступни сделают мне кривую спину, больные бедра и седые волосы. У меня были распластанные индейские стопы, и это нужно было срочно исправлять. Но у Лолы мои ноги были свободны. Они вернулись к своей природе. Теперь я могу сказать, мои ноги могут быть такими, какие они есть. Гуарани во мне не вытравить. В школе у нас в Сиси не было ни правильной обуви, ни правильной одежды, а кожа у нас была темнее, чем у остальных детей. Мы выглядели как индейцы, и нам это напоминали каждый день. Только мы с Сиси были такими. Мы были бедными среди богатых, мы были богатыми среди бедных. Мы были индейцами среди школьников в городе, и мы были городскими среди детей в джунглях. Мы были не отсюда и не оттуда. Мы были не теми, ни другими, и одновременно обоими. Мы – это были Сиси и я. Норвегия. Мы с Моникой на вечеринке. Наша первая вечеринка в Норвегии. Учительница норвежского Дорди. У нее есть сын, ему 18. Это его вечеринка, и он нас пригласил. Дорди невероятно мила, ей важно, чтобы все чувствовали себя включенными. Все здесь очень доброжелательные. «Как тебя зовут?» – спрашивает одна девушка. «А что ты делаешь в Норвегии?» Я говорю, что я аупэйр. «Боже, как круто!» – восклицает она. Я думаю про себя. «А что значит круто?» Я улыбаюсь ей в ответ. Музыка гремит, все что-то говорят. Моник улыбается, я улыбаюсь ей в ответ. Мы едим попкорн. Все остальные болтают друг с другом. Я оглядываю всех вокруг, чувствую любопытные взгляды. Я чувствую, что одета не так, неправильно, и по сравнению с другими, и по ощущениям внутри. Эта неловкость когда-нибудь пройдет, думаю я. Я работаю над тем, чтобы стать кем-то заново. «Хочешь пиво? Что ты здесь делаешь в Норвегии? Что ты сказала? Аргентина?» Словно я закутана в вату, как будто не могу соприкоснуться с реальностью напрямую. Я бы лучше танцевала, чем разговаривала. Это бы помогло. Но я не танцую, я просто сижу и потею. Что ты здесь делаешь в Норвегии? Что ты сказала? Аупер? Я. Хорошо завернута в вату, все на расстоянии. Я. Я бедная среди богатых, я индейка среди белых. Я городская девочка среди людей из Фредрикстата. Я не отсюда, я не то, не сё. Я и то, и другое. Аргентина. Дядя Альберто был отцом троих сыновей – Алехандро, Луиса и Хосе. Все они работали, они собирали хлопок. Мы с Сиси тоже захотели собирать хлопок. «Работа – это не шутки», – предупредил нас дядя Альберто. «Если уж беретесь, то всю неделю, с 6 утра до 4 дня». Мы были в восторге. Это был наш первый настоящий заработок. Лола пообещала приносить нам обед. Каждый день мы полчаса шли туда и обратно к хлопковым полям. Мы наклонялись над красивыми хлопковыми кустами. Они были такие нежные, белые. Дни стояли влажные и жаркие. Иногда мы молчали, иногда болтали без умолку или пели во все горло. Мы мечтали, на что потратим заработанное. А обезьяны с деревьев с интересом за нами наблюдали. С каждым днем все больше болела спина. Пальцы опухали, деревенели. Кто бы подумал, что хлопок может причинять боль. Но нам было все равно. Мы думали о том, что купим на первую зарплату. Мы приставали к Лоле. «Как думаешь, сколько мы получим?» «Наверняка хватит на кучу сладостей», — отвечала она. Мы с нетерпением ждали конца недели. И вот наступила суббота. Сиси повесила свой мешок с хлопком на весы. Дядя Альберто записал 23 килограмма. Я поднесла свой. 25 килограммов. Мы были так горды. «Приходите вечером», — сказал дядя Альберто. «Будем отмечать день рождения Алехандро и получите свою оплату». Мы пришли на день рождения. Там сидели взрослые и дети, пили колу, болтали. Дядя Альберто встал и сказал: «Давайте поаплодируем этим двум городским девчонкам, которые так здорово собирали хлопок. Они угостили всех нас колой. Все наши деньги ушли на угощение». Мы, которые пахали всю неделю, стояли и смотрели, как все исчезает, глоток за глотком, в чужих животах. Норвегия. Я сижу в парке с девочками и Моникой. Обычный день, как и многие другие. День с длинными, уставшими руками и ногами. Мы стараемся скрыть это от детей, ведь не они виноваты, что мы уехали из дома, что наша жизнь трудна. Мы молчим и сидим. А дети бегают, качаются на качелях, снова бегают, скатываются с горки. Я смотрю на деревья. Они такие большие, такие другие, не как в Аргентине. Но, несмотря на их чуждость, они дарят мне покой. Моя тетя всегда говорила: «Если тебе грустно, обними дерево». Деревья впитывают грусть и передают ее земле. Но мы с Моникой не можем обнять деревья. Что подумают окружающие? Что скажет Моника, если я поделюсь с ней этой мыслью? Дети, может быть, и не удивились бы, а вот все остальные. Мужчина с собакой, который уже пару раз на нас смотрел, что бы он подумал? А тот, кто пробегает мимо нас сейчас, может, они и не отреагировали бы. «Думаю, стоит зарабатывать побольше», — говорит Моника. «Чтобы отправлять домой родителям?» — спрашиваю я. «Да, я отправляю половину зарплаты», — Моника смотрит в землю. «На остальное тяжело жить», — продолжает она. Я хорошо понимаю, что она имеет в виду. Мы получаем всего 3000 крон в месяц. Нас прерывают дети. Они хотят воды, объятий и мороженого. Они смеются. Они вспотели. Я обнимаю своих девочек. Я делаю вид, что собираюсь их съесть. Ням-ням-ням. Они обожают, когда их едят. Убегают, оглядываются на меня и снова бегут навстречу, крича: «Мороженое!» «У нас нет мороженого», — говорю я. «Мороженое, мороженое!» — кричат они. «По субботам детям можно сладкое», — так говорит их мама. «Но я не люблю субботы. Дети становятся неуправляемыми от сахара. Проходит час, они бегают как сумасшедшие, еще через полчаса плачут как безумные. Я не понимаю этого правила». «Мороженое!» — снова кричат они. «Мороженое! А давайте сделаем мороженое. Ням-ням-ням!» — говорю я и делаю вид, что ем листочек. Теперь девочки делают мороженое. Мы с Моникой смеемся. В каком-то смысле нам повезло. Иногда мы грустим, но нам не удается оставаться грустными надолго. У нас есть дети. Но вот начинается ссора. «Мне пора домой», — говорит Моника. «Дети плачут. Одна лопатка на троих. Вот и повод». «Да, пора возвращаться. Мы идем немного вместе, а потом разойдемся каждая своей дорогой». Мы идем под высокими деревьями мимо женщины с собаками. Мы идем, катим коляски, у нас песок под ногами, песок на руках, песок на одежде. У нас есть то, что есть, у нас есть песок. После прогулки мы играем дома в гостиной. «Лягушка», — говорит младшая. Я сижу рядом с ней, такая милая с мягкой игрушечной лягушкой. «Лягушка», — повторяет она, — «я думаю о Монике». Что сейчас делает Моника? Может, она тоже играет со своим мальчиком в гостиной? А может, нет? А может, она умеет лучше, чем я, говорить «хватит»? Сказать «все, я больше не играю»? Мама мальчика, за которым она смотрит, говорит по-польски. Они понимают друг друга. «Лягушка!» – кричит девочка. «Лягушка!» – повторяю я, стараясь не думать о Монике. Мама этих детей не понимает меня, так и есть. «Да, лягушка!» – восклицает девочка. «Лягушка, лягушка!» Словно знает, что мне нужна помощь, словно чувствует, что мне надо думать о чем-то другом. «Лягушка», — говорю я. «Лягушка», — кричит девочка прямо мне в лицо. Мы повторяем это слово так много раз, что я начинаю смеяться. И обе девочки смеются тоже. «Лягушка, лягушка, лягушка, лягушка!» Аргентина. По вечерам, если мы оставляли свет во дворе, туда начинали прыгать лягушки и жабы. Они были как маленькие и большие динозавры на фоне красной земли. Мы с Сисей лежали на двухъярусной кровати и наблюдали за ними с безопасного расстояния. Они прыгали по одной, и двор Лолы превращался в море динозавров. Мы научились различать их. Жабы были самые большие и почти не умели прыгать. У них была сухая кожа, у других скользкая и влажная. Они сидели и ждали идеального момента, чтобы вдруг раскрыть пасть, выпустить язык и поймать насекомое. У Лолы водились всякие насекомые. Тараканы, стрекозы, комары, мотыльки и светлячки. Всех цветов и размеров. Мы лежали на кровати и наблюдали за насекомыми, лягушками и жабами. Иногда они напоминали целое поле из камней. Иногда лягушки вторгались в дом Лолы, они прятались повсюду. За цветочными горшками, под кухонной полкой, за кроватью. Однажды одна прилипла к огромным часам, что стояли прислоненными к стене в гостиной. По вечерам в доме Лолы звучал лягушачий концерт. Мы едва могли слышать друг друга от них кваканье. Чем громче мы говорили, тем громче начинали петь лягушки. Их пение было похоже на лай. Мы с Сиси катались со смеху. Лола устала от той самой лягушки, что прилипала к часам. Она выгоняла ее много раз, но та снова возвращалась и прилипала к тому же самому месту. Лола решилась. На этот раз она выгонит ее навсегда. Она поймала лягушку и посадила в кастрюлю. Я накрыла кастрюлю крышкой, и мы отправились в путь к лагуне. Был теплый летний день. Мы шли по песчаной дороге, по бокам которой росла густая зелень. Зеленая, желтая, коричневая. В высокой траве вдоль дороги мы заметили забор из колючей проволоки, натянутый между деревянными столбами. Пройдя довольно далеко, Лола остановилась. Она сняла крышку. «Отойди», — сказала она. «Сейчас я отпущу этого типа на свободу». Я сделала шаг назад, не хотела смешать рассерженной лягушки. И тут это произошло. С неба стремительно спустилась большая птица. Она бросилась на лягушку, вцепилась клювом в добычу и взмыла ввысь. Норвегия. Учительница говорит: «Я иду в ванную и чищу зубы». Мы повторяем: «Я иду в ванную и чищу зубы». Учительница говорит: «Я бегу к автобусу в половине восьмого». Мне хочется сказать: «Я засыпаю». Учительница продолжает: «У меня много работы в офисе». Мы повторяем за ней. Мне хочется рассмеяться. Хочется смеяться над всем этим, наверное, от усталости. «Я работаю до половины четвертого», — говорит учительница. Мы повторяем: «Я работаю до половины четвертого». А мне так и хочется выкрикнуть: «Только до половины четвертого? Я работаю круглосуточно». Чтобы размяться, я иду домой пешком. Это занимает полчаса. Все повторяют. Я громко смеюсь. Нилюфер из Турции смотрит на меня и тоже смеется. Наконец-то перемена. Мы выходим на улицу. Все выглядят уставшими. Я встречаюсь взглядом с Нилюфер, и мы снова заливаемся смехом. «Это же трагикомедия», — говорю я. «Да, трагикомедия», — смеется Нилюфер. «Хочешь еще одну трагикомедию?» — шепчет она заговорчески. Оглядывается по сторонам и говорит: «Норвежцы верят, что мы произошли от обезьян». Мы с Нилюфер просто взрываемся от смеха. «Я вчера это услышала», — всхлипывает она от хохота. Я смеюсь до слез, чуть не описавшись. «Милая Нилюфер, мне хочется спросить, правда, в каком пузыре ты живешь, дорогая моя?» Но я не говорю этого. Я просто смеюсь вместе с ней. Когда мы немного успокаиваемся, я спрашиваю, «Ты серьезно, Нилюфер?» И мы снова смеемся. Остальные смотрят на нас и смеются тоже, не зная над чем. Мы возвращаемся в класс. Я думаю, какая абсурдная эта жизнь. Какие мы все абсурдны. Группа мигрантов в классе во Фредрикстате. Учим норвежский язык и учим друг друга. А способы, которыми мы учимся, абсурдно, трагичны и смешны. Я звоню маме. Разговор с мамой требует усилий. Я решила, что не буду плакать. Не хочу ее волновать. Я говорю, что у меня все хорошо. «Эстелла переехала в Сантьяго», — вдруг говорит мама. «Эстелла — наша соседка и мамина лучшая подруга». «Жаль», — отвечаю я. И вдруг вырывается. «Я хочу домой». Наступает тишина. Я плачу. Мама тоже немного плачет. «Я не знаю, что сказать», — тихо говорит она. Опять пауза. «Потерпи еще чуть-чуть», — просит мама. «Люди до сих пор грабят машины от голода. До сих пор бьют в кастрюле. Работы здесь по-прежнему нет». Я слышу каждое ее слово. Сдерживаю слезы. «Когда тебе хорошо, ты ничему не учишься. А страдания учат многому. Ты станешь сильной», — говорит мама. «Я тебя люблю», — удается выговорить мне. «Будь сильной», — отвечает мама. Я слышу по ее голосу, что она сама старается быть сильной. «Я скоро позвоню», — говорю я и быстро кладу трубку. Я плачу. Иду и плачу. Моюсь в душе и плачу. Хожу на курсы норвежского и плачу. Сплю и плачу. Думаю о маме и Эстеле и плачу. О папе и плачу. О Сиси и снова плачу. Злюсь на аргентинских политиков и плачу. Смотрю на этих детей, насколько они одиноки, и плачу. Вижу, что у них есть, но еще больше, чего у них нет. И плачу, я плачу. Одна из девочек сидит на горшке и зовет меня. Я вытираю ей попу и мою руки. Теперь очередь второй. Она тоже зовет. Когда я сидела на горшке, я тоже звала маму. Я замечаю, что у них грязные носки. Нахожу чистые. Они снова зовут меня. Они неспокойны. Им хочется на улицу. Они зовут меня. Мы выходим. Они не хотят сидеть рядом. Плачут. Приходим в библиотеку. Они кричат, плачут. Сегодня у них не день. Сегодня им не нравятся бутерброды с сыром. Сегодня им не нравятся мандарины. Сегодня им не смешно. Когда я прячусь, а потом выглядываю с криком «А вот и я!» Я сижу с детьми в парке. Надеюсь, что Моника скоро придет. Девочки не хотят сидеть рядом. Они хотят домой. Мы спешим домой. Я разрешаю им немного поиграть в ванне. Это помогает. Вода помогает от слез. Они получают молоко. Они засыпают. Я уложила детей. Родители сидят с бокалом вина, молчат. Из-за их спин мерцает телевизор без звука. В доме по вечерам такая тишина, а днем столько слез. Девочки могут хохотать, могут громко кричать, но иногда они только плачут, как сегодня. Сидели на ступеньках и плакали. Ели и плакали, ходили в подгузниках и плакали. Ничего не помогало, им просто надо было плакать. Я раньше этого не замечала, дети плачут громче всех. Аргентина. Мы ехали к бабушке Лоле. Папа, мама, Сиси и я. Машина была набита под завязку. Я должна была следить за водой для мате. Термос стоял между моих ног. Я уснула. На крутом повороте термос опрокинулся, а мама плохо закрутила крышку. Кипяток пролился мне на ноги. Я спала, но вскрикнула от боли и схватилась за обожженное место. Папа остановил машину. Снаружи было темно. Ни души вокруг. Никаких домов, ни людей. Мама сказала, что поможет зубная паста. И намазала мне ноги. Я орала, как резаная. Мама сказала, что надо лечь и высунуть ноги в окно, чтобы ветер остужал. Я так и сделала. Заснула не скоро. Проснулась через несколько часов. Светило солнце. Я посмотрела на ногу. Она пульсировала, как еще одно сердце в теле. Была вся черная. Я попыталась понять, что это. Наклонилась ближе. Вся нога была облеплена мертвыми насекомыми. Они прилипли к зубной пасте. Мы въехали в город. Я плакала. Доехали до больницы, я вопила, плакала. «Все нужно соскоблить», — сказал врач. Сурово посмотрел на маму с папой. Я почувствовала, что кто-то за моей спиной обернулась. Там стояла Лола. «Бабушка», — сказал я, — «что ты здесь делаешь?» Лола улыбнулась, взяла меня за руку. Я снова почувствовала боль. Обернулась еще раз, а Лолы уже не было. «Где Лола?» — спросила я. «Мы еще не у Лолы», — ответила мама. Норвегия. Я вышла на прогулку, на улице темно, очень темно, холодно, так тихо. В этой стране дни со звездами. В доме тоже тишина. Все спят. Мне так одиноко. Одиночество здесь другое. Одиночество дома имело иное измерение. Это была не нехватка любви, улыбок или взглядов окружающих. Было одиноко терять веру в то, что жизнь может стать лучше. Одиноко терять веру в общество. Паралич, когда все рушится. Вот что было одиноко. Моника в гостях. Мы слушаем музыку и пьем чай. Моника рисует карту и самолет. Однажды полет, говорит она. Рисует цветок. Мне нравятся белые цветы, говорит Моника. Ее рисунки такие красивые. «Белые цветы, Моника?» – спрашиваю я. Рядом с цветком она рисует саму себя. «А мне нравятся цвета, все цветы, любых цветов», – говорю я. Я пою Монике песню Луиса Альберто Спинетти. «Ponte color que al morir, los hombres son blancos». «Надень на себя цвета, ведь когда человек умирает, он становится белым», – перевожу я. Моника хмурится. Она устала меня слушать, ей это тяжело. «Я понимаю». Мне тоже тяжело. На курсе норвежского говорим о работе. Надо расширять словарный запас. Учительница дает нам полезные выражения. Мы делимся на группы и составляем предложения. Я пишу. Я аупэйр. Не думала, что мне понравится сидеть с детьми. Подходит Дорди, читает мои строки. Думаю, как она мне дорога стала. Хорошо, говорит. Попробуй другие предложения тоже. Я пишу. Я стараюсь. Мне постоянно нужно доказывать, что я чего-то стою и что-то умею. Я устала от этого. Мне хочется смеяться над всем этим. Нилуфер хочет зачитать все, что написала. «Мне сказали, доучи свое дома», — читает она вслух и продолжает. «Три года чистой учебы в Турции дали мне 10 баллов в Норвегии». Нилуфер зло смотрит с листа. 10 баллов, ты понимаешь? Не в своем уме здесь». Моника и я молчим. «Нас не уважают в Норвегии», — читает Нилуфер дальше. «Мне все надоело», – прерывает Ахмат. «Я за 4 года вымыла 100 000 сортиров». Дорди стоит рядом и слышит. «Надоело?» – говорит она. «Может, потренируетесь в других словах? Таких, что подойдет для беседы». Позади меня группа читает свои фразы. «Я училась в литературе в МГУ», – говорит Эльвира. «У меня 20 лет поварского стажа», – говорит Бруно. «У нас новый ученик, Асад. Он из Пакистана». «Это Асад», — говорит Дорди. «Примите его дружелюбно. Он будет с нами, пока не найдут подходящий уровень. Может, ему стоит перейти выше». Мы встречаем его хором. «Добро пожаловать». На перемене я слышу, как он говорит с Моникой. «Я не такой, как ты», — говорит он. «Что он имеет в виду, думаю я?» «Я знаю», — отвечает Моника. «Ты пакис, а я полька». «Что ты сказала?» — спрашивает Асад. «Просто ты пакис». «А я из Польши», — отвечает она. Асад резко разворачивается и уходит в класс. Размахивает руками, что-то бормочет. «Что случилось, Моника?» — спрашиваю я. «Не знаю», — отвечает она. «В классе Асад что-то говорит Дорди. Перемена закончилась, мы садимся». «Оскорбления недопустимы», — говорит Дорди. «Кто кого оскорбил?» — спрашивает Эльвира. «Пакис — это очень грубое слово», — говорит Дорди. «Это оскорбление, появившееся в 70-е годы». Она рассказывает его историю о том, как ужасно оно звучит. Моника просто где-то его услышала, думала, что это означает «из Пакистана». После урока я пытаюсь приободрить ее. «Культурный шок», — говорю, смеясь. «Культурная какашка?» — переспрашивает Моника. «Нет, культурный шок», — объясняю я. «Мне не смешно», — говорит Моника. «Я обнимаю ее. Не переживай. Дорди ведь не считает тебя обидчицей. Я устала», говорит Моника и уходит. А я остаюсь и думаю, что же все-таки имел в виду Асад, когда сказал, что он не такой, как Моника? Я сижу на полу с детьми в прихожей. Мы собираемся на улицу. Я надеваю на них куртки, и вдруг появляется мама. «Нам надо поговорить», — говорит она. «Ты слишком редко меняешь подгузники. Надо внимательнее». «Я думала, меняю достаточно часто», — отвечаю я. Мама разворачивается и уходит вглубь дома. Я остаюсь в прихожей, одеваю девочек и чувствую, как мне плохо. Мы выходим, сидим в парке. Подходит Моника с мальчиком, за которым она смотрит. «Я сбегаю за кофе», — говорю я Монике. «Хорошо, присмотришь за девочками?» «Без проблем», — отвечает Моника. Когда я возвращаюсь, вокруг Моники и детей уже толпятся люди. Одна из девочек сильно ударилась лбом, у нее уже огромная шишка. Она истошно кричит. «Что случилось? Что случилось?» — кричу я. «Мне позвонили», — говорит Моника. «Я не видела, я была там», — говорит она и указывает в другую сторону. Я звоню маме, объясняю, что мы в парке. «Что произошло?» – спрашивает она. Мне приходится признаться, что я не знаю. Я говорю, что Моника немного присматривала за девочками. Я много раз прошу прощения. Мы все вместе едем в травмпункт. Через какое-то время нам сообщают, что все в порядке. Она ударилась головой, но ничего серьезного. «Маленькие дети многое выдерживают», — говорит врач. «Они словно созданы, чтобы падать. Такое случается», — говорит он и смотрит на меня и на мать. Он знает, что я аупэйр. Наверное, он чувствует напряжение между нами. «Это было совсем неприятно», — говорит мам по дороге домой. «Сначала с подгузниками, теперь вот это. Что будет дальше? Мне надо поговорить об этом с мужем». Я долго гуляю, чтобы проветрить голову. Мне так грустно из-за того, что случилось с детьми. Я иду и иду. Меня качает, и в какой-то момент я уже не понимаю, где нахожусь. Я голодна и устала. Покупаю кебаб и сажусь в автобус. Сажусь на откидное сиденье у прохода. Начинаю есть. «Эй, так нельзя!» Кто-то говорит громко. Я оглядываюсь, пытаясь понять, о чем речь. Но люди, на которых я смотрю, сразу отводят глаза. Женщина идет к водителю и что-то ему говорит. Я не все понимаю, но слышу, как водитель говорит что-то о нарушении правил. Я снова оглядываюсь. Водитель смотрит прямо на меня, я смотрю на него. Женщина рядом со мной говорит: «Ты что, не слышишь?» Она напоминает мне маму этих детей. Так же сердито на меня смотрит. «Простите?» — говорю я. Автобус остановился, и водитель говорит: «В автобусе нельзя есть. Выходите». «Что?» — спрашиваю я. «В автобусе нельзя есть. Сколько раз можно повторять?» — кричит мужчина. Я чувствую, как тело немеет. «Неужели это правда? Все из-за меня?» «Вали в свою страну!» — говорит другая женщина. «Я думала, что можно есть в автобусе», — говорю я. «Один раз я видела, как кто-то ел сосиску, а еще раз кто-то ел йогурт», — говорю я. «Какая наглость!» — говорит женщина. «Боже правый, убирайся!» Водитель открывает двери. «Когда придет следующий автобус?» — спрашиваю я. Мужчина и женщина подходят ко мне, они берут меня за руки и выводят из автобуса. Я все еще не могу поверить, что это происходит со мной. Я стараюсь не уронить сумку, но из-за этого роняю кебаб на пол. Двери автобуса закрываются. Я остаюсь стоять в темноте на улице. Я так растеряна. Я не знаю, куда идти. Я просто начинаю идти. Чувствую себя полной ошибкой. Как будто я всем мешаю. Я больше не могу здесь быть. Я хочу домой. Я хочу уехать из этой холодной, проклятой страны. Из этой холодной страны, где люди орут друг на друга в автобусе. Из этой чертовой страны, где никто ни с кем не разговаривает. Где в автобусе не слышно ни звука, потому что все боятся сказать хоть слово перед незнакомцами. Потому что они чертовски боятся чужих. Я хочу уехать от всех, кто выгнал меня из автобуса. От женщины, которая посмотрела на меня с сочувствием. «Чертовы дуры, горите вы в аду!» Я хочу уехать от этой богатой семьи, которая никогда не знала настоящих проблем. «Долбаная элитка, пусть вы все потеряете!» Я захожу в дом. Дети играют на полу перед включенным телевизором. Мать говорит: «Поговорим завтра, ладно?» Она даже не смотрит на меня. Я вижу, как они переглядываются, мама и папа. Мне хочется спросить, что происходит, но они уже снова смотрят телевизор. Я захожу в свою комнату, мне нужно уехать. Закончив все это, я достаю чемодан, открываю. Вижу пятна от Дульче де Лече. Представляю все фотографии, которые я выбросила. Все вещи, что ушли в мусор. Чертова поездка, чертова жизнь, чертов Дульче де Лече, чертова Аргентина, которая толкнула меня в Норвегию. Чертова Норвегия. Вот мои сапоги. Сапоги – это ужасно собирать. Они занимают много места. Они грязные и плохо пахнут. Словно все эти проклятые прогулки с тяжелой коляской застряли у них на подошвах. Я пихаю их в пластиковый пакет, пакую свои 4 пары шерстяных носков. Я купила их во Фредексе, в этой убогой лавке на углу, которая выблевывает старые никому не нужные вещи. Мне хочется закричать в лицо матери: «Ты думаешь, я сделала это нарочно? Думаешь, мне плевать на твоих детей?» Я больше не могу. Я уезжаю. Я жду, пока дети лягут спать. Тогда я скажу, что уезжаю. Собираю немногие свои вещи, пока в голове всплывают воспоминания. Я приехала сюда. Я взяла с собой все фотографии, одежду и мою любимую книгу. Зачем я только взяла Дульче де Лече? Я совсем идиотка, тупая. Я злюсь на себя в этой крошечной комнате. Ты приехала сюда работать. Ты почти не взяла одежды. Ты заполнила багаж фотографиями, книгой и Дульче де Лече. И Дульче де Лече взорвался. Я пытаюсь вспомнить фотографии, которые потеряла. Если бы я только не выбросила их. Но все было липким, лиц не узнать. Не все было выброшено. На тумбочке лежит парадис Хулио Кортасара. Страницы покрыты коричневыми пятнами. Но многое еще можно прочитать. Кортасару бы понравилось знать, что его роман в пятнах. Он бы сказал, что это кстати. История так запутанная, пятна ее не портят, сказал бы он. И я бы засмеялась. Я продолжаю собирать чемодан, плачу, злюсь. Я так зла на всех, на все. Я пакую свой блокнот и рисунок, который нарисовала Моника. Пакую книги по-норвежскому, пакую диск с Carpe Diem, который подарила мне Дорди. Красный свитер не кладу, надеваю его. Я распахиваю окно настежь, думаю о Лоле. Пытаюсь снова почувствовать себя, как Лола. Почувствовать, что я звезда, что я песок, что я дерево. В конце концов, я засыпаю прямо на кровати, не раздеваясь, готовая уехать. Я качу коляску по улице, дети спят, с ними все в порядке. Я стараюсь что-то вспоминать, что у меня есть папа и мама, что у меня есть сестра, что у меня есть друзья, что у меня есть язык, что моя жизнь имеет смысл. Я просто стараюсь вспомнить, что у меня есть кто-то, кто-то, у кого есть я. Я встречаюсь с Моникой на пароме, который везет нас в старый город во Фридрихстадте и на курсы норвежского. «Как там малышка?» – спрашивает Моника. «С ней все хорошо, все будет хорошо», – отвечаю я. Я все еще злюсь на Монику за шишку, которую получила младшая, за все неприятности, что были дома, хотя знаю, что это не Моникина вина, и не смотрю на нее как следует. Через какое-то время она говорит: «Я глупая, очень-очень глупая». «Нет, в основном это моя вина», – отвечаю я. Мы снова замолкаем. «Жизнь сейчас такая утомительная», — говорю я. «Что значит утомительная сейчас?» — спрашивает Моника. Мы открываем словари. «А, понятно», — говорит она. Мы снова молчим. «Прости», — говорю я, — «прости меня». «Прости, прости меня», — говорит Моника. «Хорошо, что мы снова подруги. Мне очень нужна Моника. То, что она хочет, чтобы со мной происходили хорошие вещи. И я, чтобы с ней происходили хорошие вещи. Мы идем рядом. Между нами все в порядке, я чувствую это без слов, совсем тихо. Тяжело мне там, где я живу, что-то не на своем месте. Я думаю, что нужно сосредоточиться на хорошем, что есть у меня в Норвегии. Мне нравится узнавать новое, мне нравятся мои курсы норвежского, и правда нравится. Я готовлюсь к экзамену по норвежскому, я хочу сдать его хорошо. Я стараюсь найти то, что будет меня держать, как Дульче де Лече в Аргентине». Я пытаюсь найти свое норвежское сгущенное молоко. Во мне живет тревога. Мне снится один и тот же сон, будто я встаю, пакую небольшой рюкзак и выхожу за дверь. Я иду по снегу босиком и одна. Нет ни домов, ни деревьев. Мир – это замерзшая пустыня, и я иду через нее. Мне предстоит идти по такому пейзажу всю оставшуюся жизнь. Потом я просыпаюсь. Прямо сейчас мне хочется, чтобы эта тревога исчезла. Чтобы я могла чувствовать себя довольной и счастливой. Я бы хотела проснуться в Буэнос-Айресе, пить мате, идти в школу, возвращаться домой, есть аргентинскую еду, гулять по парку, лесом, ложиться спать. А на следующий день все то же самое. Каждый день – самая обычная жизнь. Ездить в отпуск, лежать на пляже. Возвращаться домой в эту обычную жизнь. А потом однажды постареть и быть довольной жизнью, которую прожила. Мы получаем результаты нашего первого теста по норвежскому. Каждый по очереди должен поговорить с Дорди. Я сажусь. «Ты так многому научилась», — говорит она. «У тебя все отлично. Ты все лучше и лучше говоришь по-норвежски. Мне хочется обрадоваться, услышав это. Но у меня не совсем получается». Дорди двигается на стуле и поправляет бумаги. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает она. И вдруг я начинаю плакать. «Я устала», — отвечаю я, — «я хочу домой». «Мне тяжело с этой семьей», — говорю я. «Я это поняла», — говорит Дорди. «Но у тебя есть хорошая подруга, Моника, правда? Вы с ней такие замечательные и сильные. Я в вас верю. Я верю каждому ее слову. Дорди говорит со мной. И то, как она говорит, делает все легче. И тогда я думаю, что смогу справиться. Я хочу найти другую семью», — говорят мои уста. «Найти другую семью?» – спрашивает Дорди. Прежде чем я успеваю ответить, она быстро говорит: «Да, почему бы и нет? Я могу помочь тебе». Я глубоко вдыхаю, я киваю. Дорди выглядит довольной. «Мы напишем объявление в газету. Тебе не нужно все бросать», – говорит она. Я смотрю на Дорди. Я слышу, что она говорит. Постепенно я начинаю понимать, все можно изменить, я могу что-то сделать. «Разве это не хороший план?» – спрашивает Дорди. «Да, это хороший план», – отвечаю я. «Хорошо быть практичной», – думаю я. «Это тоже способ становиться взрослой». Остаток дня я думаю о разговоре с Дорди. Больше всего мне хочется вернуться в Буэнос-Айрес, просто сесть в самолет и улететь сегодня, сейчас. Я на кухне, готовлю пасту для девочек. Им нужен ужин, они голодные, они плачут. Я должна их обнять, прежде чем они поедят. Я обнимаю их и говорю, что все хорошо. Я скучаю по объятиям мамы и Сиси. Родители детей возвращаются домой. Мне разрешают пойти к себе в комнату. Я думаю, что хочу домой. Но в Буэнос-Айресе нет работы. Я знаю, каково там сейчас. Прямо перед тем, как уехать в Норвегию, группа людей попыталась украсть у меня сумку. Они толкнули меня прямо посреди улицы. Я упала и ударилась о мусорный контейнер. У меня осталась ссадина на левой руке. Не очень серьезная, но все же. В сумке у меня был только старый мобильник. Каждый день происходило что-то страшное. Людей грабили, толкали, преследовали. Люди начали бояться друг друга. Мне было страшно. Я думаю о Дорди, повторяю ее слова. Думаю, что нельзя сдаваться. Я слышу, как родители обсуждают какой-то счет. Они ругаются прямо за моей дверью. Их голоса становятся все грубее. Кажется, будто вся моя кровать полна муравьев. Мне трудно дышать. Я плачу, уткнувшись в подушку. Никто в этой семье не должен услышать, как я кричу. Я пытаюсь представить свою семью. Пытаюсь представить сад мамы. Сад с цветами и небом. Родители легли спать. Теперь в доме полная тишина. Сегодня я не найду правильного ответа. Я вижу, что идет снег. У меня нет ни единого воспоминания, связанного со снегом. Но это не важно. Я могу создать их сегодня. Я могу выйти на улицу с детьми, кататься с ними по снегу, бегать, смеяться, кричать вместе с ними. Я буду жить долго. Один год – это ничто. Один год – это совсем немного. Год почти уже прошел, остался еще один, а потом домой. Как будет выглядеть мамин сад? Летние вечера в Буэнос-Айресе с открытым окном на улицу. Позвонит моя лучшая подруга, и наступит время для смеха, потому что все это, все тревоги, одиночество, превратятся в смех. Друзья, стаи птиц и снова смех. А может быть, у мамы появились морщины? Но тревога и беспокойство исчезнут, и каждый день у меня будет что рассказать, над чем посмеяться. Один год, а потом домой. Наверное, я уснула. Я знаю это. Потому что только что проснулась, а на часах 5:30 утра. Один год. Год? Снова утро. Я встречаюсь с Моникой. Говорю ей, что почти не спала. Мы катим коляски. Я говорю, что не уверена ни в чем. «Понимаю», — говорит Моника. «Только не уезжай сейчас», — добавляет она. Дети спят. Мы идем и катаем коляски вверх и вниз по улицам. Женщина задергивает шторы. Красная машина подъезжает вплотную к черной. Пара выбегает из подъезда и садится в такси. «Будет тяжело без тебя», — говорит Моника. «Ты сильная», — говорит она. «Я не чувствую себя сильной». «Ты сможешь продержаться еще немного», — говорит Моника. «Еще немного?» «Да, я смогу». Мы садимся. Дети все еще спят. Мне нравится смотреть, как они спят. Они такие беззаботные. Моника должна быть дома, у своих родителей в Польше. Они грустят и беспокоятся здесь, во Фредрикстате. Я должна быть дома в Буэнос-Айресе. Сегодня все кажется мне несправедливым. «Еще 1/2 года?» – спрашиваю я Монику. «Мы справимся», – говорит она. Спустя какое-то время она добавляет. «Я дала себе 1 год». «Ну и ладно», – говорю я, словно душа саму себя. Моника проводит пальцем по горлу. «Бедный ежик», – говорит Моника. «Мы смеемся над собой». «Пойдем в библиотеку», — говорит она. Одна мысль о библиотеке делает голову легче. Двери открываются, все книги, все полки, тихая, спокойная атмосфера. Доброжелательные улыбки библиотекарей, кофе, который всегда теплый. Дети уже проснулись, они смотрят книжки с картинками. Я пишу в своем блокноте. Веселая аргентинская аупейр ищет семью в Осло, изучает норвежский почти 1 год, любит детей. Я показываю это Монике. «Выглядит хорошо», — говорит она. «Тогда сегодня вечером отправлю в газету», — отвечаю я. «Я приеду к тебе в Осло», — говорит Моника. «Настолько часто, насколько смогу. Я мерзну этой ночью, мне страшно, я устала, я не могу заснуть. Я так далеко от дома, я боюсь себе, чтобы утешиться. Я стою у раковины. На большой кухне этой семьи, на руках у меня желтые резиновые перчатки. Я поднимаю грязную кастрюлю, вода теплая, я чувствую тепло сквозь перчатки. У Лолы мы доставали воду из колодца, чтобы мыть посуду, а куры всегда сновали вокруг. Мы сидели на корчиках вокруг больших ведер. У мамы я тоже мыла посуду, и мне это даже нравилось больше, чем готовить. Мыть посуду здесь не то же самое, что у Лолы или у мамы. Я стою у кухонной стойки, вижу иней на кустах, смотрю на термометр. На улице жуткий холод, я отправляю смс Монике. Моника пишет, что плохо спала и не закончила домашнюю работу. «Я могу присмотреть за детьми, пока ты доделаешь задание», — говорю я. Когда они, наконец, у нас, я смотрю на детей, которые играют. Я вижу, как Моника старается сосредоточиться. Как больно было уезжать из Аргентины. У меня не было способа к этому подготовиться. Я стараюсь думать о чем-то другом. Штаны, которые я купила в Fretex, теперь кажутся мне не такими уж и хорошими. Я никогда не любила светло-коричневый, а теперь сижу в брюках, которые мне не нравятся, в доме, который не мой. А когда я закончу работу сегодня, я все равно останусь здесь. Жизнь такая напряженная, говорю я Монике. Она смотрит на меня. «Мне нужно закончить домашку», — говорит она. «Бедная Моника, ей приходится возиться со мной сегодня. Она устала, я устала». Она строчит ответ, пока дети бегают по гостиной. «Подгузник нужно поменять. Пахнет». Я меняю его. Лежу на полу с детьми, поднимаю одну из девочек. Она летит, легкая, как перышко. Как просто быть поднятым с земли и полететь. Да, может, все и правда так просто подняться. Все, время меняется. Я тоже меняюсь. И я не знаю, почему думаю об этом именно сейчас, пока лежу на полу ногами вверх, а маленькая милая личика смотрит на меня и смеется. «Готово, мне пора домой», — говорит Моника. «Все наладится», — говорит она и обнимает меня. В газете написано: «Веселая аргентинская аупэйр ищет семью в Осло. Уже почти год учит норвежский и любит детей». Позвонили 39 семей. Я не могу в это поверить. Неужели столько людей нуждаются в аупэйр? Да, я справлюсь. Я поеду в Осло, встречусь со всеми и найду новую семью. Я должна почувствовать, что это мое, когда встречусь с ними. Это важно. Тогда я смогу остаться в Норвегии еще на год. Во мне все бурлит и пузырится. Я и волнуюсь тоже. Будет тяжело уезжать от Моники, даже если мы все еще будем жить в одной стране. Я репетирую перед интервью. Я хочу произвести хорошее впечатление. Надеюсь, я не выгляжу слишком тревожной. Я вижу, как снег освещает землю. Я вижу небо над всем этим. Я спрашиваю себя, какой я была раньше? Что мне нравилось делать? Что казалось мне забавным? Я надеюсь, что выгляжу спокойно. Я уже не настолько грустная, тревожная. Я еще и взволнованная. И счастливая. Я не знала, что я такая сильная, что я такая смелая. Семьи, большие и маленькие, новая семья, детская спальня, постельное белье, окна и одежда, которую надо сложить, пижама и объятия перед сном, тумбочка и книги, и завтрак, яйца, молоко, сыр, варенье и бутерброды, йогурт, яблочный сок и банан, сад за окном, лестница вниз, лестница вверх, большие и красивые растения, парк, новые лица, и мне нужно научиться готовить рыбные котлеты. Их нельзя варить, их нужно жарить. И мои глаза повсюду. А всего несколько недель назад надежды не было совсем, а теперь она есть. Вначале мне была понятна только сама по себе мелодия слова «и». Я могла легко сказать «и», но не знала, что с этим делать. Сегодня много слов стали простыми, но «и» — мое любимое. И. Мне нравится «и». И. Я обожаю жевать это слово. И. Вместо «или». Ты из провинции или из города? Ты бедная или богатая? Ты отсюда или оттуда? Ты любишь море или горы? А я из провинции и из города. Я бедная и богатая. Я отсюда и оттуда. Я люблю море и горы. И вся моя история — это путь к одному слову «и». Одно слово «и». И я аргентинка. И я есть.